В живых остались лишь двое. Ангжис, контуженный и окровавленный, встал на колени и выстрелил в меня из арбалета, промазав шагов на 30. Пока он перезаряжал, я подскочил к нему и ударил клинком по горлу, не желая становиться мишенью. Оставив мертвеца, я поспешил к человеку в ливрее слуги герцога, который полз прочь, надеясь скрыться в кустах. Я догнал его, и он, слыша шаги, повернулся в мою сторону, показывая пустые руки. Его уже немолодое лицо было искажено от ужаса и отчаяния. — Пожалуйста, господин, не убивайте! Окровавленный эспадон в моей руке произвел на него самое удручающее впечатление. — Пожалуйста, я всего лишь слуга, пощадите! — Расстегни пояс. — Что? — не понял он, дернувшись от звука моего голоса. — Пояс. На нем корт. Острием длинного клинка я указал на оружие. Он дрожащими руками сделал, что велено. — Встань! — Сколько вас? — Я не знаю, господин. 3, может, 4 отряда в разных местах. Я правда не знаю. Может, он врал, а может и нет. Мне было все равно. — Знаешь, где город? — «Да, недалече, там. К утру можно управиться». «Тогда уходи туда и не возвращайся. Второй раз я могу тебе не поверить. Уходи». Он не заставил себя упрашивать. Смылся в лес, только его и видели. Тыква выразила всем своим видом неодобрение моему мягкосердечию и демонстративно поплыла обратно к Гертруде и проповеднику. Я беспокоился о колдунье, но прежде всего взял арбалет Ангжиса и 14 болтов. «Ты сукин сын, Людвиг!» — безапелляционно заявил проповедник, наставив на меня дрожащий палец. «Да падут тебе на голову все кары небесные, как мне едва не упали твои ублюдочные знаки! Я чуть не погиб!» «Тебе ровным счетом ничего не грозило». «Святая невинность, Дева Марии! Ты что, весь разум потерял, когда связался с этой ведьмой?» — завопил он. «Ты разве не видел, как этих несчастных перемололо невидимыми жерновами? Да мука получается и то крупнее. Представляешь, что бы от меня осталось, если бы я не был столь проворен?» Я склонился над Гертрудой, все еще находящейся в трансе. Кость больше не торчала из ее руки, но кровь до сих пор сочилась. «Тебе представилась уникальная возможность спасти нам жизни. В раю это зачтут. А пока просто позволь сказать, что я очень благодарен». Это несколько примирило его со случившимся и теми моральными травмами, которые он заработал. На всякий случай я влил еще немного меда. «Позволяю тебе напоминать мне о твоем подвиге в любое время и по любому поводу». — Я непременно этим воспользуюсь, — ядовито произнес он, все еще дуясь. — А также попрошу запомнить, что это был первый и последний раз, когда я попался на твою удочку. Больше я в таких фокусах не участвую. От них слишком сильно попахивает дьявольщиной. Я не стал ему говорить, что и сам не горю желанием использовать свой дар подобным образом, так как увидел, что на краю поляны стоит уже знакомая мне девушка в голубом платье. Я сделал шаг в ее сторону, и она поспешно отступила за деревья.